Глава 6. Полет за звездой. «Смотрите, да чего интересно!» — воскликнул в волнении Даниэль. «Грег, у вас есть пергамент и грифель?» Вилли, поглядев на испоганенную роспись на фронтоне базилики, только хмыкнул. «Ничего интересного. Кто-то пририсовал змееборцу вместо лица мерзкую зубастую рожу, а крылья переделал в нетопыриные и выкрасил черным. Постойте, я должен это зарисовать. Это же новый культ, о котором твердили беженцы. Вот только одного не понимаю. Вы что-то ищете, мой друг?» «Постоялый двор», — ответил Грег, оглядываясь. «Мой опыт подсказывает, что он должен находиться где-то рядом. Чего вы там не понимаете, мэтр?» «Да, разве в Сантории не красные драконы? Почему крылья выкрашены черным?» Грег приблизился к фреске и принюхался. «Это не краска», — сказал он. «Это кровь». «Ну что, уже почти стемнело, а таверны поблизости я не вижу. Предлагаю заночевать в базилике». «В оскверненном храме? Я, конечно, не суеверен». «Тихо!» — перебил его вдруг Грег. «Я слышал голос». «Призраки!» — пискнул Вилли. «Где?» Даниэль завертел головой. Сердце его забилось от волнения. «Помолчите, и я попробую понять, где». Они замолчали, и вскоре в предзакатной тишине прозвучал тонкий, жалобный женский голосок. «Помогите, пожалуйста». «Это в храме», — воскликнул Даниэль. «Скорее туда». «Вот еще!» — запаниковал Вилли. «Скорее отсюда!» Грег ничего говорить не стал, просто зашел в базилику. Даниэль поспешил за ним. Вилли остался снаружи, заглядывая в дверь, готовый в любой момент дать дёру. В храме было уже почти темно. Свет освещал только верхнюю часть беленых стен, сочась сквозь разбитые витражи. Все внутри было переломано и перепорчено. Пол треснул пополам и просел. Скамьи громоздились в центре огромной кучей. Из-под них-то и доносился тот слабый голосок. «Помогите!» Даниэль близоруко прищурился, вглядываясь в нагромождение переломанных досок, под которыми что-то смутно белело. «Там вроде бы девушка», — взволнованно проговорил он. «Ей не выбраться самой!» Грег взялся за край ближайшей скамьи. «Помогите-ка, мэтр! Поднимаем!» Крякнув, они приподняли и сдвинули в сторону несколько сцепившихся скамей. Открылся темный пролом в полу. Грег и Даниэль наклонились над краем, протягивая руки. «Хватайся!» Из пролома появилась тонкая бледная рука и вцепилась в запястье Даниэля. «О, мои спасители!» Снова зазвучал слабый, берущий за душу голосок. «Вы услышали меня и не прошли мимо. И за это...» Над краем пролома появилось бледное нежное лицо с огромными светлыми глазами. «Вы заслужили...» Раздался звук удара и мерзкий хруст. Нежное лицо превратилось в кровавый блин. Девушка выпустила руку Даниэля и свалилась в темный пролом. Грег вскочил, обернулся и увидел Вилли со спинкой от скамьи в руках. «Попал!» — радостно сообщил холоп. В следующий миг он уже повис в воздухе, когда Грег схватил его за горло, а потом над полом появилась окровавленная голова. Девушка легко, будто кошка, выскочила из пролома и вперила в алхимика взгляд белых горящих глаз. «Храни нас, змееборец!» Пролепетал Даниэль и с размаху сел на пол. «Заслужили награду!» С теми же чарующими интонациями договорила кровавая маска. «Иди сюда, смертный! Я поцелую тебя так, как никто прежде!» Договорить она не успела. Грег выхватил Чинкуэду и снес ей голову. Тело рухнуло на край пролома, меняясь на глазах, Девушка-цветочек с капризным изгибом губ сморщилась, усохла, постарела и за один миг обернулась высохшим трупом. «Пожалуй, вы были правы, мэтр», — сказал Грег. «Тут не стоит ночевать». Даниэль сидел на полу и тяжело дышал. Лицо его было усеяно каплями пота. Вилли так и стоял с доской в руках, по-идиотски ухмыляясь. «Никогда не путай красоту и добро. Это смертельная ловушка», — вспомнились Грегу слова Вальтера. «Как же далеко ему еще до брата, мудрого, не знающего слабостей». Но вот парадокс. При этом он понимал, что все равно бы полез спасать девушку. О чем он подумал, когда кинулся в храм? О Баличе. О ком же еще? Но Вилли-то, размозживший голову демоницы, каков? «Как ты догадался, что девушка одержима огненным демоном?» — спросил он. Вилли замахал руками в ужасе. «Вы что, господин? Да знай я, что она одержимая, ни в жизни бы к ней не приблизился». «Тогда зачем ты ее ударил?» — ужаснулся Даниэль, осмыслив его слова. Вилли почесал в затылке. «Да я был уверен, что она вас заманивает». «Почему?» «Ну...» Вилли сам себе не умел объяснить, откуда у него возникла такая уверенность. Мог бы сказать, что самые красивые змейки в горах — самые ядовитые. Или что прекрасные барышни, попавшие в беду, которые в самом деле попали в беду, бывают только в сказках. А вот хитрюги, которые прикидываются милыми и беспомощными, чтобы устроить какую-нибудь подлянку честному парню, это сколько угодно. Он и сам от таких пострадал. Вспомнить ту же Габби. «Она на самом деле не хотела, чтобы вы ее спасали», заявил наконец Вилли. «Просто хотела, чтобы вы подошли поближе». Грег нахмурился. «Да, именно так, как говорил Вальтер, на расстоянии атаки. А ведь глупый Вендел прав», озвучил Даниэль его мысли, с кряхтением поднимаясь с пола. «Пока на помощь звала, так сидела под самыми скамьями, а как мы их подняли, спряталась в крипту и не показывалась на свет, пока не схватила меня». Даниэль запнулся и уставился на свое запястье с таким ужасом, будто ожидал там увидеть кровавые язвы. «Только болтать она зря начала», — сказал Грег. «Потеряла время?» «Хе-хе! Ну как зря?» — заметил Вилли. «А удовольствие-то должно же девке быть. Кошка-то неужто не видели, как с мышью играет?» Грег носком сапога спихнул тело в пролом. Даниэль содрогнулся, проводив его взглядом. «Я-то думал, что уже видел самое страшное в Амару. Мы еще даже не на той стороне реки, а на нас уже нападает демоница. Но почему она бросилась именно на меня? Вы же ведь были ближе. А вы вкуснее. Почему это?» Грег ответил не сразу. Едва ли стоило говорить Даниэлю, что огненный демон, выбирая между смертным и стихийным существом, всегда предпочтет живую плоть. Да и вообще не стал бы нападать на дракона. «Думаю, мэтр, вы показались ей более... мягким», уклончиво ответил он. «В смысле сострадательным?» «Вроде того». Даниэль тяжело вздохнул. «Мы с вами оба повели себя крайне неразумно. Мне так вообще не следовало туда соваться. Но ведь согласитесь, девица в беде — такой беспроигрышный прием, который не подействует только на самых законченных подлецов». И глянул на Вилли, но тот и ухом не повел. После таких дел решили в деревне от греха подальше не ночевать вовсе. Вернулись на берег, к пристани, и там устроили лагерь под открытым небом. Огня разводить не стали, поужинали, и как зашло солнце, сразу легли. Даниэль, впрочем, еще долго не мог угомониться, вовлекая Грега в разговоры об одержимости и огненной стихии. «Это все близость драконьих владений», — рассуждал алхимик. «Она и пробуждает демонов огня. Где-то поблизости очень мощный стихийный источник силы. самовозгорание, содрогание земли и прочие тому свидетельства. Кто бы мог подумать, что огненные духи способны захватывать живых людей? Вы видели, что такой дух делает с человеческим телом? Оно высохло прямо на глазах, буквально сгорело изнутри. Грег отмалчивался. Он был недоволен собой и тем, что, не подумав, полез в ловушку, и что не сразу распознал одержимую, и что позволил ей схватить своего подопечного. И самое противное, что бестолковый трус Вилли нанес удар первым. Под утро Грега разбудил переменившийся ветер. Он встал, не тревожа спутников, и пошел к реке, поднимаясь на высокий, заросший травой холм, нависший над берегом. Ветер дул с севера, усиливаясь и становясь все холоднее. Тучи быстро бежали в низком небе, роняя дождевые капли. Блеснула в темноте снежинка, другая. Воздух стал мутным, как будто над холмом начал сгущаться туман. Сырой, подвижный, неприятный, словно трогающий лицо мокрыми лапами. Деревня и река скрылись из виду. Только на юге, где была Сантория, рдела багровая полоска. «Что там может гореть?» — подумал Грег. «Сколько времени прошло?» Над головой взвыл ветер, трава затрепетала, как живая. Грег поднял взгляд и увидел прямо над собой нечто странное. Облако, размазанное, растерзанное на клочки. Клочья тумана ходили по кругу, словно только вихрь и удерживал их вместе. Синяя вспышка, вихрь пронзила молния. «Выпусти меня, женщина! Дай спокойно сдохнуть!» Раздался из тумана дребезжащий старческий голос. Другой голос ответил что-то, тихо и спокойно, но его Грег узнал. Это был голос серебряной драконихи. Только тут до него дошло, что эти разрозненные клочья облаков — все, что осталось от облачного замка Лигеи. Грега словно кипятком окатило. «Адский змей! Что стряслось с ее гнездом? Если оно такое снаружи, что же там внутри?» «Вальтер!» — заорал он. «Сюда!» «Слышу, слышу!» — ответил тот же сварливый, дребезжащий голос. На этот раз Грег его узнал и ужаснулся. «Лигея, я больше не могу. В какой стороне земля?» «Мы уже на земле?» — ответил женский голос. «Можно выходить». Из тумана прямо под ноги Грегу выпал Вальтер. Грег едва успел подхватить его. Вальтер повис на нем, как мешок. Вслед за ним из облака появилась Лигея. «Все в порядке», — сообщила она. «Ничего непоправимого не случилось». Лигея поправила прическу. Она тоже была очень бледна и выглядела смертельно уставшей. «Что с Вальтером?» «Не беспокойся о брате», — сказала она. «Он выжил, это главное. Все худшее уже позади». «Ага», — прохрипел Вальтер. Он так и висел на руках у Грега, даже не пытаясь стоять самостоятельно. «Отвезли Баукхота на родину. Кстати, он умер». «Умер?» — с недоумением повторил Грег. «Окаменел», — объяснила Лигея. «Превратился в риф». «Ничего не понял». «Нас оттуда выкинуло». Вальтера скрючило в приступе тошноты. «И отлично. Вот бы ухота не выкинуло, и он остался там. В море, как, впрочем, и мечтал. В виде скалы. Ну все, а теперь положи меня куда-нибудь, пока меня не вырвало». Грег бережно опустил брата на землю. Тот распластался, уткнувшись лицом в траву. Несколько раз судорожно дернулся и обернулся драконом. Да так и остался лежать, не шевеля даже кончиком крыла и тяжело дыша. Грег похолодел. Он понял, что брату не хватило сил на поддержание человеческого облика. «Кто это сделал с ним?» — спросил он, подавляя ярость. «Никто. Другой мир. Он отверг его. Их обоих. Думаю, как низшую форму материи». «Что?» Грег не поверил своим ушам. «Дракон, Низшая форма материи? Куда же вы попали?» Лигия несколько раз провела рукой вдоль предплечья, пытаясь восстановить полуоторванный рукав, но иллюзорная материя под ее руками дрожала и расплывалась. Белоснежная кожа запястий была покрыта темными синяками. «Это был необыкновенный мир», — ответила она с трудом. «Похожий на тот вечный сад, о котором говорится в человеческих легендах. Баукхот перед смертью успел назвать его имя. Море света. И как он произнес его, так произносят имя потерянной и вновь обретенной возлюбленной. Давай я покажу». В сознании Грега внезапно, как будто прорвало плотину, и в него хлынули образы, воспоминания Лигеи. Он видел, словно с неба, очертания изрезанной береговой линии, острова и впадающую в синее море черную реку. «Лагуна Амару», — узнал он. Итак, вот в чем заключался хитрый замысел Вальтера. Воспользоваться замком Лигеи, чтобы отвести Баукхота в его мир. Когда он сам без крыльев улететь не мог, но показать дорогу, несомненно, был способен. А в качестве платы потребовал? Ну, конечно же. Загадочный плоский ящик с сердцем Амару. Побережье вдруг пропало. Море словно вспыхнуло изнутри, озарившись красками такой насыщенности и силы, каких не встречалось в этом мире. Океан, лазурный и золотой, розовеющий до самого дна, отливающий перламутром. Острова, как разбросанные по лазури изумруды. Это было слишком прекрасно. И откуда этот ветер? Этот чудовищный вихрь? Ураган, который целенаправленно пытается разорвать облачный замок? «Уводи замок, Лигея!» «Но Баукхот, у тебя же с ним договор!» «Кидай его за борт и проваливаем отсюда!» «Пустите меня! Море света, я иду!» Буря рвет замок на части. Баукхот рушится в море, превращаясь в камень. Глаза Лигеи зажмурены, руки стискивают плечи Вальтера, по лицу текут слезы. Она на пределе сил, потому что прекрасный, но жуткий мир, уничтожив водяного дракона, теперь очень хочет избавиться и от других чужаков. «Мы улетим отсюда вместе или не улетим совсем?» Кому она это говорит? Кому бы ни говорила, но ее слова услышаны. Ослепительная золотая вспышка в тучах, и останки замка уже летят по совсем другому небу, над другим морем, которое на фоне предыдущего кажется тусклым, бесцветным и плоским. «Не вас выкинула, а ты его вытащила», — произнес Грег, когда затихло последнее эхо видений. «Сдается мне, ты спасла Вальтера?» «Возможно», — устало ответила Лигея. «Да никакое невозможно, а так и есть. Если бы не ты, с ним стало бы то же, что с Баукхотом. Лигея, я буду вечно признателен». «Это все замок. Ох, я полечу отсюда, пожалуй, пока еще могу. Мне надо вернуться на Триглав и тоже принять истинный облик. Срочно восстановить силы. Я потеряла все до капли». Лигея повернулась, собираясь удалиться. «Погоди», — остановил ее Грег. «А что с сердцем Амару? Что было в ящике?» «А, это... Подойди сюда, покажу». Грег подошел, взглянул туда, куда она показывала, и в глаза ему ударило золотое сияние. Странно, первая его мысль была почему-то опять о Баличе. В подвижной, облачной стене замка сияла золотая восьмилучевая звезда. «Это и есть сердце Амару?» Лигея кивнула. Грег провел рукой по лбу. «Да-да, ты правильно мыслишь», — подтвердила она. «Тот же самый символ, тот же смысл, то же назначение. Вальтер рассказал мне о старом колдуне из Винделики, который нарисовал тебе на лбу печать путеводной звезды». «Путеводная звезда?» «Да, компас, указывающий путь между мирами. Баукхот сам отдал его нам и рассказал, как им пользоваться». Золотая звезда на лбу Грега потеплела и начала пульсировать. В ответ ей мигнуло сердце Амару. «Интересно, откуда Ульрих взял этот символ. Что-то знал или угадал случайно? Неужели и он, Грег, тоже способен перемещаться из мира в мир? «Вполне может быть», — кивнула Лигея, глядя на переливчатое золотое сияние сердца. «Но советую проявить осторожность, как бы с тобой ни случилось того же, что с братом. Похоже, этот компас далеко не для всех. Баукот потерял на него право и погиб. Вальтер уцелел только потому, что я сразу увела замок. А замок мне удалось увести только благодаря тому, что я вживила в него звезду, иначе море света поглотило бы нас». «Вживить звезду в замок?» — повторил Грег, нахмурившись. «То есть навсегда?» «У меня не было другого выхода». Грег покачал головой. «Вальтер будет недоволен». «Мне очень жаль». «Может, попробуем оторвать?» «Не думаю, что получится». Лигея по птичьи склонила голову на бок. «Да я и пытаться не хочу. Мне нравится эта звезда. Она тут на своем месте». Грег посмотрел на нее пристально. «Не играй с Вальтером». «Он же играет?» В ровном и доброжелательном голосе Лигеи послышалась легкая насмешка. «Если хочешь, можешь забрать ящик. На память». Грег хмуро посмотрел на нее, ничего не сказал и склонился над Вальтером. Сияние за его спиной погасло. Вихрь взвыл, дымка вокруг начала таять. Облачный замок поднимался в небо. Ветер опять переменил направление. Теперь он дул с юга, гоня тучи на север. Вскоре небо очистилось. Опять заолел край горизонта. «Почему на востоке?» — на мгновение удивился Грег. «А!» — это рассвет.